Глава восьмая. Доклад. На этот раз я не добивался чести выступить с докладом в географическом обществе и не получал любезного приглашения представить свой доклад в письменном виде. Я дважды отказывался от выступления, потому что прошел лишь месяц с тех пор, как была опубликована замечательная статья профессора В. о научном наследстве Святой Марии. Когда он сам позвонил мне, я согласился. Все пришли на этот доклад, даже Кирина мама. К сожалению, я не запомнил ту маленькую приветственную речь с цитатами из классиков, которую она встретила меня. Речь немного затянулась, и мне стало смешно, когда я увидел, с каким покорным отчаянием Валя слушал ее. Кораблева я посадил в первом ряду, прямо напротив кафедры, ведь я привык смотреть на него во время своих выступлений. «Ну, Саня, — сказал он весело, — уговор. Я положу руку вот так, вниз ладонью, а ты говори и на нее посматривай. Стану похлопывать, значит, волнуешься. Нет, значит, нет». «Иван Павлович, дорогой!» Разумеется, я ничуть не волновался, хотя, в общем, это было довольно страшно. Я беспокоился лишь, придет ли на мой доклад Николай Антонович. Он пришел. Развешивая карты, я обернулся и увидел его в первом ряду, недалеко от Кораблева. Он сидел, положив ногу на ногу и глядя прямо перед собой с неподвижным выражением. Мне показалось, что он изменился за эти несколько дней. В лице его появилось что-то собачье, щеки обвисли, над воротником была высоко видна морщинистая, похудевшая шея. Конечно, мне было очень приятно, когда председатель, старый знаменитый географ, прежде чем предоставить мне слово, сам сказал несколько слов обо мне. Я даже пожалел, что у него такой тихий голос. Он сказал, что я один из тех людей, с которыми тесно связана история освоения Арктики большевиками. Потом он сказал, что именно моему талантливому упорству советская арктическая наука обязана одной из своих интереснейших страниц. И я тоже не стал возражать. Тем более, что в зале зааплодировали, и громче всех, Кирина мама. Пожалуй, не стоило делать такого длинного вступления, посвященного истории Северного морского пути. Хотя это была интересная история. Я довольно плохо рассказал об этом. Часто останавливался, забывал самые простые слова и вообще мекал, как потом объявила Кира. Но вот где-то далеко, в темном конце прохода, мелькнула и скрылась моя Катя. Она была немного больна, простудилась и обещала мне остаться дома. Как это было хорошо, что она приехала. Просто прекрасно. У меня сразу сделалось веселее на душе, и я стал говорить увереннее и тверже. «Может быть, вам покажется странным, — сказал я, — что в дни войны я намерен доложить вам о старинной экспедиции, окончившейся около 30 лет тому назад. Это история. Но мы не забыли нашей истории, и возможно, что наша главная сила заключается именно в том, что война не отменила и не остановила ни одной из великих мыслей, которые преобразили нашу страну. Завоевание Севера советским народом принадлежит к числу этих мыслей». Я запнулся, потому что мне захотелось рассказать, как мы с Литковым осматривали Заполярье. Ну а это было далеко от темы доклада, и не очень ловко я свернул на биографию капитана. С непостижимым чувством я рассказывал о нем. Как будто не он, а я был этот мальчик, родившийся в бедной рыбачьей семье на берегу Азовского моря. Как будто не он, а я в юности ходил матросом на нефтеналивных судах между Батумом и Новороссийском. Как будто не он, а я выдержал экзамен на морского прапорщика и потом служил в гидрографическом управлении, с гордым равнодушием перенося высокомерное непризнание офицерства. Как будто не он, а я делал заметки на полях нансеновских книг, и гениальная мысль «Лед сам решит задачу» была записана моей рукой. Как будто его история окончилась не поражением и безвестной смертью, а победой и счастьем. И друзья, и враги, и любовь повторились снова, но жизнь стала иной, и победили не враги, а друзья и любовь. Я говорил и все с большей силой испытывал то чувство, которое не могу назвать иначе, как вдохновением. как будто на далеком экране под открытым небом я увидел мертвую, засыпанную снегом шхуну. Мертвую ли? Нет, стучат, забивают досками световые люки, обшивают толем и войлоком потолки, готовятся к зимовке. Моряки, стоявшие в проходе, расступились перед Катей, когда она шла к своему креслу. Я подумал, что это очень справедливо, что они так почтительно расступаются перед дочерью капитана Татаринова. Но она была еще и лучше всех, особенно в этом простом английском костюме. Она была лучше всех и тоже каким-то образом участвовала в этом восторге, в этом вдохновении, с которыми я говорил о плавании Святой Марии. Но пора было переходить к научной истории дрейфа. И я начал ее с утверждения, что факты, которые были установлены экспедицией капитана Татаринова, до сих пор не потеряли своего значения. Так, на основании изучения дрейфа, известный полярник профессор В. предположил существование неизвестного острова между 78 и 80 параллелями. И этот остров был открыт в 1935 году, и именно там, где В. определил его место. Постоянный дрейф, установленный Нансеном, был подтвержден путешествием капитана Татаринова, а формулы сравнительного движения льда и ветра представляют собой огромный вклад в русскую науку. Движение интереса пробежало по аудитории, когда я стал рассказывать о том, как были проявлены фотопленки экспедиции, пролежавшие в земле около 30 лет. Свет погас, и на экране появился высокий человек в меховой шапке, в меховых сапогах, перетянутых под коленями ремешками. Он стоял, упрямо склонив голову, опершись на ружье, и мертвый медведь, сложив лапы, как котенок, лежал у его ног. Он как будто вошел в этот зал, сильная, бесстрашная душа, которой было нужно так мало. Все встали, когда он появился на экране, и такое молчание, такая торжественная тишина воцарились в зале, что никто не смел даже вздохнуть, не то что сказать хоть слово. И в этой торжественной тишине я прочитал рапорт и прощальное письмо капитана. «Горько мне думать о всех делах, которые я мог бы совершить, если бы мне не то что помогли, а хотя бы не мешали. Что делать? Одно утешение, что моими трудами открыты и присоединены к России новые, обширные земли». «Но в этом письме», — продолжал я, когда все сели, — «есть еще одно место, на которое я должен обратить ваше внимание. Вот оно. Я знаю, кто мог бы помочь вам, но в эти последние часы моей жизни не хочу называть его. Не судьба была мне открыта высказать ему все, что за эти годы накипело на сердце. В нем воплотилась для меня та сила, которая всегда связывала меня по рукам и ногам. Кто же этот человек, самого имени которого капитан не хотел называть перед смертью? Это о нем он писал в другом письме. Можно смело сказать, что всеми своими неудачами мы обязаны только ему. О нем он писал: «Мы шли на риск, мы знали, что идем на риск, но мы не ждали такого удара». О нем он писал: «Главная неудача. Ошибка, за которую приходится расплачиваться ежедневно, ежеминутно. То, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю». Николаю. Но мало ли Николаев на свете? Конечно, на свете много Николаев, и даже в этой аудитории их было немало. Но только один из них вдруг выпрямился, оглянулся, когда я громко назвал это имя, и палка, на которую он опирался, упала и покатилась. Ему подали палку. «Не для того я хочу сегодня полностью назвать это имя, чтобы решить старый спор между мною и этим человеком. Наш спор давно решен, самой жизнью. Но в своих статьях он продолжает утверждать, что всегда был благодетелем капитана Татаринова, и что даже самая мысль пройти по стопам Норденшельда, как он пишет, принадлежала ему. Он так уверен в себе, что имел смелость явиться на мой доклад и сейчас находится в этом зале». Шепот пробежал по рядам, потом стало тихо, потом снова шепот. Председатель позвонил в колокольчик. Странная судьба. До сих пор он действительно ни разу не был назван полностью. Имя, отчество и фамилия.

не в лагере, хотя директор Перышкин лично посетил ее и, принеся извинения, просил вернуться в лагерь. Но бабушка поблагодарила и отказалась, потому что с молоду кланят с неприученным, как она писала. Отказалась и вдруг, поразив весь район, поступила в культмассовый сектор местного дома культуры. «Учу шить и кроить», — кратко писала она. «А тебя и Саню поздравляю. Я его давно узнала, еще когда мал был, и чтобы вырос, я его гречью кормила. Он славный. А ты не замучай его, у тебя характер неважный». Это был ответ на письмо, в котором мы сообщали ей, что нашли друг друга. «Не спала всю ночь», — писала она, получив известие о том, что найдены остатки экспедиции. «Все думала о бедной Маше. И думала, что это к лучшему, что страшная судьба твоего отца осталась ей неизвестна». Петенька был здоров, очень вырос, судя по фото, и стал еще больше похож на мать. Мы вспомнили Саню и долго молчали, как бы вновь остановившись с тоской перед этой бессмысленной смертью. Еще весной Катя стала хлопотать пропуска в Москву для бабушки и Петеньки, и была надежда, что мы увидим их на обратном пути. Старая моя или Катина мысль, чтобы одной семьей поселиться в Ленинграде, не раз была повторена в этот вечер. Одной семьей — с бабушкой и обоими Петями, маленьким и большим. Но большой немного смутился, когда в будущей квартире, которая была уже получена в воображении, и не где-нибудь, а на Кировском проспекте, мы отвели ему студию в стороне, чтобы никто не мешал. Кажется, он не имел ничего против того, чтобы одна женщина, о которой Катя отзывалась с восторгом, иногда мешала ему. Но, разумеется, в этот вечер никто не сказал о ней ни слова. Еще весь дом спал, когда вернулся судья. Он так зарычал и стал сердиться, когда тетя Даша собралась поднять нас, что пришлось притвориться и полежать еще полчаса. Точно как 5 лет назад он долго фыркал и кряхтел в кухне, мылся. И слышно было, как прошел по коридору, и с него гулко падали капли. Катя снова уснула, а я тихонько оделся и пошел в кухню, где он сидел и пил чай, босой, в чистой рубахе, с еще мокрыми после мытья головой и усами. «Разбудил все-таки», — сказал он, и, шагнув навстречу, крепко обнял меня. Когда бы я ни вернулся в родной город, в родной дом, суровое «ну, рассказывай», неизменно ждало меня. Старик желал знать, что я делал и правильно ли я жил за годы разлуки. Строго уставясь на меня из-под густых бровей, поросших длинными, толстыми волосами, он допрашивал меня, как настоящий судья, и я знал, что нигде на свете не найду более справедливого приговора. Но на этот раз, впервые в жизни, судья не потребовал у меня отчета. «Все ясно», — сказал он, с довольным видом проведя под носом рукой и уставясь на мои ордена. 4? «Да». «И 5-й за капитана Татаринова», — серьезно сказал судья. «Это трудно формулировать, но получишь». Это действительно было трудно формулировать, но, очевидно, старик серьезно взялся за дело, потому что вечером, когда мы снова встретились за столом, сказал речь, и в ней попытался подвести итоги тому, что я сделал. «Жизнь идет», — сказал он. «Зрелые, законченные люди. Вы приехали в родной город, и вот говорите, что его трудно узнать. Так он изменился». «Он не только изменился. Он сложился, как сложились вы, открыв в себе силы для борьбы и победы. Но и другие мысли приходят в голову, когда я вижу тебя, дорогой Саня. Ты нашел экспедицию капитана Татаринова. Мечты исполняются, и часто оказывается реальностью то, что в воображении представлялось наивной сказкой. Ведь это к тебе обращается он в своих прощальных письмах, к тому, кто будет продолжать его великое дело. К тебе. И я законно вижу тебя рядом с ним, потому что такие капитаны, как он и ты, двигают вперед человечество, и науку. И он поднял рюмку и до дна выпил за мое здоровье. До поздней ночи сидели мы за столом. Потом тетя Даша объявила, что пора спать, но мы не согласились и пошли гулять на песчинку. По-прежнему, сменяя друг друга, торопливо бежали над заводом огненно-темные облака. Мы спустились к реке и прошли до пролома, подле которого худенький черный мальчик в широких штанах когда-то ловил голубых раков на мясо. Как будто время остановилось и терпеливо ждало меня на этом берегу, между старинных башен, у слияния песчинки и тихой. И вот я вернулся, и мы смотрим друг другу в лицо. Что ждет меня впереди? Какие новые испытания, новый труд, новые мечты? Счастье или несчастье? Кто знает, но я не опускаю глаз под этим неподкупным взглядом. Пора было возвращаться. Кате стало холодно, и, пройдя вдоль набережной, заваленной лесом, мы повернули домой. В городе было тихо и как-то таинственно. Мы долго шли, обнявшись, и молчали. Мне вспомнилось наше бегство из Энска. Город был такой же темный и тихий, а мы — маленькие, несчастные и храбрые, а впереди — страшная и неизвестная жизнь. У меня были мокрые глаза, и я не вытирал этих радостных слез и не стеснялся, что плачу. Эпилог. Чудная картина открывается с этой высокой скалы, у подошвы которой растут, пробиваясь между камней, дикие полярные маки. У берега еще видна открытая зеркальная вода, а там, дальше, полыньи и лиловые, уходящие в таинственную глубину, ледяные поля. Здесь необыкновенной кажется прозрачность полярного воздуха. Тишина и простор. Только ястреб иногда пролетит над одинокой могилой. Льды идут мимо нее, сталкиваясь и кружась. Одни медленно, другие быстрее. Вот проплыла голова великана в серебряном сверкающем шлеме. Все можно рассмотреть. Зеленую косматую бороду, уходящую в море, и приплюснутый нос, и прищуренные глаза над нависшими седыми бровями. Вот приближается ледяной дом, с которого, звеня бесчисленными колокольчиками, скатывается вода, а вот большие праздничные столы, покрытые чистыми скатертями. Идут и идут, без конца и края. Заходящие в Енисейский залив корабли издалека видят эту могилу. Они проходят мимо нее с приспущенными флагами, и траурный салют гремит из пушек, и долгое эхо катится, не умолкая. Могила сооружена из белого камня, и он ослепительно сверкает под лучами незаходящего полярного солнца. На высоте человеческого роста высечены следующие слова. «Здесь покоится тело капитана И.Л. Татаринова, совершившего одно из самых отважных путешествий и погибшего на обратном пути с открытой им Северной Земли в июне 1915 года». Бороться и искать, найти и не сдаваться.